А сегодня у нас в гостях два уважаемых человека, два доктора, причем доктора наук. Доктор педагогических наук Майоров Александр Николаевич. Александр Николаевич. Он же профессор, он же академик двух академий, академии трезвости и прогноза, вице-президент Интернационального союза без наркотического воспитания, президент Международной академии трезвости, сопредседатель общероссийского движения «Трезвая Россия». Есть такое у нас в стране движение. Эксперт Государственной Думы Российской Федерации из Нижнего Александра Николаевича Новгорода. И второй доктор, доктор исторических наук Виктор Павлович Кривоногов. Также профессор, академик международной, также академии трезвости, вице-президент Международной академии трезвости из Красноярска. Вот с запада и с востока к нам приехали гости. Учитывая, что коллеги работают в Международной академии трезвости, знаете, какое слово? Международное. Значит, все-таки все народы, все нации, учитывая глобальное объединение, в последнее время занимаются этой общей проблемой. Но есть достижения, наверное, в каждой из этих стран. Так же, как и есть минусы, правильно? При той плохой статистике, которая есть по сравнению с советскими временами, мы не знали раньше, что такое наркотики. Не говоря о том, что колется, да? С кого начнем? Дорогие друзья, ну так мы в качестве маленькой преамбулы, чтобы чуть-чуть познакомиться с вами, и себя как-то представить, хотя у нас уже все здесь сказано практически. Я только хочу сказать следующее, что наш семинар необычный, у нас будет отличаться от всех семинаров, которые вы проходили ранее. Дело в том, что тема, которую мы с вами будем разбирать, она тоже необычная. Хотя, вроде бы, классика, говорят, что мы самые пьющие, самые активно потребляющие эту гадость. Но это действительно не так, абсолютно не так. Мы хорошо знаем эту историю, и вот доктор исторических наук вам хорошо об этом расскажет, все довольно подробно. Поразмышляем. Я хочу вам сказать, что в течение трех дней вы все здесь изменитесь в лучшую сторону. Абсолютно все 100%. И мы поменяемся с профессором Кривоноговым тоже в лучшую сторону в результате общения с вами. Вы понимаете, жизнь такая, что кому-то надо изменить свою стезю градусов на 90, а кому-то надо поменяться на все 180. Это абсолютно точно. И сегодня задача президента нашей страны поставлена жесткая, можно сказать так, правильная и честная. Вы знаете, что уже больше полгода назад в Сочи было проведено первое такое совещание по разрешению этой беды. Как разорвать вот этот самый странный, печальный алкогольно-наркотический круг в нашем Отечестве. Было много попыток, было много разных подходов в истории, вы знаете. Были очень удачные подходы, были неудачные. Об этом мы тоже поговорим. Но с учетом современной ситуации больше будем говорить о том, а что же нам делать и как делать. Вот что делать, конкретно что нам делать, как выйти из этой печальной ситуации, в которой мы оказались. Президент же страны сказал, что на душу населения сегодня в год приходится 18 литров чистого 100% алкоголя, то есть спирта. Хочу вам сказать, что это по официальной статистике, это то, что идет по статистике. То, что одному Богу известно, то эта цифра по экспертным оценкам доходит до цифры 25 литров на душу населения. Ну, нелегал, всевозможные домашние вещи и прочие составляющие. И более того, на одном из совещаний в Кремле президент же утвердительно высказал такую фразу, что мы сегодня самые пьяные нации на планете. Мы как ученые подтверждаем эту точку зрения, хотя среди у нас есть замечательные люди, есть замечательные сообщества, есть даже целые регионы, где не пьют и не курят. Ну, например, Чечня, Ингушетия, Дагестан. Там нет просто этой проблемы. Там есть другие проблемы. Но это не связано с войной, друзья мои. Это не связано с войной или какими-то конфликтами, или терроризмом. Это свято-исламский фактор, мы тоже об этом подумываем. Поэтому, исходя вот из всей этой ситуации давайте будем думать в течение 3 дней, как нам и что делать. Мы сюда привезли предмет новый, который называется «Вот культура здоровья». Вот он здесь лежит, все учебники здесь, вы можете их полистать в перерыв на досуге, посмотреть, что-то можно даже приобрести. Этот предмет мы ввели в 20 где-то регионах, субъектах Российской Федерации, и там, где он вводится, там происходят чудные вещи. Этот предмет уже получил высшую педагогическую награду медаль Яноша Корчика за антиалкогольную, антинаркотическую деятельность и антикурительную. Ну, а за красивые глазки это не дают такие вещи, это действительно реальные шаги на той земле, где это применяется. Ну, например, я хотел бы назвать такой регион, отметить, как Саха-Якутия, где системно этот предмет введен. И творятся чудеса, и сегодня в Саха-Якутии можно ехать, учиться нам из центральных регионов. Мы от них отстали. Чукотка. Ругают Абрамовича. Есть за что ругать, есть за что критиковать. Да, развелся, да, там у него проблемы были в начале этого 20-летнего текущего периода. Но сегодня надо говорить и о светлой стороне этого господина. И надо честно к этому относиться. Какой порядок Абрамович навел на своей территории, ни один руководитель субъекта федерации не навел. Там нет ни одного пьющего и курящего учителя-медика, ни одного. В аппарате нет ни одного пьющего, курящего сотрудника, ни одного. И сам Абрамович абсолютно трезвый человек за свою короткую жизнь, она у него короткая, 40 с небольшим, пока короткая, мы надеемся, он проживет до 140, как это мы биологически запрограммировали. Он не потреблял никогда в своей жизни алкоголь и табак, никогда, хотя ведь думается. Я вот в юности был директором детского дома, и знаю, что такое детский дом, 5 лет работал. И знаю, кому мы там готовим и выпускаем, и кого воспитываем. У меня было 200 с лишним детей. И он прошел детский дом. Как он? Как так получилось? Не знаю, чудеса. Чудеса, но это просто отвлекаюсь. Потому что надо эту тему заземлять, заземлять. Есть и другие интересные регионы, например, Башкортостан, недалеко от вас. Там начинается что-то теплиться. Пошли положительные процессы в Татарстане, в некоторых регионах, в некоторых районах и городах. Мы ввели этот системный предмет в центральных областях, в некоторых подмосковных районах и городах, школах. Целиком полностью ввели Ярославской губернии, но Ярославской губернии докатилась до ручки. Просто до ручки, прошедшие то десятилетие. Тотально, системно вымирало все население, стевалось по полной программе, и нужно было что-то делать. И они одни из первых ввели, и сегодня пошли положительные процессы. Понимаете, когда мы с вами проводим какую-то десятки, сотни мероприятий и даже более, работаем с нашими подопечными детками, с нашими воспитанниками, и когда из контекста вырываем ту или иную проблему, мы не занимаемся этой темой системно, ну, знаете, толку никакого не будет. Мы будем писать отчеты, мы будем какие-то реляции, мы будем гордиться своей работой, у нас будут какие-то маленькие, небольшие достижения, но проблему эту мы не сдвинем с места. И президент сегодня поставил задачу эту нам с ним поменяться с вами. Вот нам лично здесь всем присутствующим 100% поменяться в лучшую сторону. Если этого не произойдет в течение 3 дней, значит мы с профессором приехали напрасно, напрасно потеряем эти 3 дня времени, и вы потеряете напрасно времени. Но я уверен, что этого не произойдет. Мы проводим таких семинаров сотнями в разных регионах разных стран мира. У нашей академии отделение в 35 странах. И мы знаем, где как все построено, и мы знаем, где и как работают люди. И об этом мы тоже вам все расскажем, обязательно обо всем расскажем. Вот просто я хочу вас нацелить на то, чтобы вы были готовы к большой, серьезной работе, а не, как мы обычно приходим на семинар, ну ладно, посидим, послушаем, кто там эти профессора привезли с собой, да, ну что-то, да, может быть, применим, может быть, нет. Друзья мои, жизнь другая, все. В стране катастрофа. Год прошел, и миллионы нет. Ваших 2 города с лишним нет. Их нет.